Это высшее проявление любви, жертвенное проявление. Нет больше той любви, если... Помните, что дальше? Если кто... О, положит душу свою за других. Так вот, Бог ангелов наделил могуществом, славой, силою. Ну, ни один из них не скажет, что Христос умер за меня. А это высшая степень проявления любви. Любовь жертвенная. Любишь есть тоже уровень. Так вот, высший уровень, это когда кто-то за кого-то отдаст свою жизнь. Самое драгоценное, что у него есть. Поэтому ангелы очень хотели бы иметь часть тех благ и часть той благодати, которую имеют люди спасенные, но они этого не могут иметь. Они просто суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение, которые только в надежде спасения имеют, пока что ходят по своим городам, по своим деревням, в которых еще есть возможность и согрешить. Поэтому кто-то сказал, мы тут тоже будем читать в свое время, что о нас Бог предусмотрел нечто лучшее. Чтобы они не без нас достигли совершенства. Речь идет о праведниках Ветхого Завета и о нас. Но то же самое можно сказать и об ангелах, что о нас Бог предусмотрел нечто лучшее, чем имеют они. Еще сегодня мы как земные люди, и никогда не видевшие духовного мира во всей его полноте, не можем так оценить то, что Бог дал нам в силу нашей ограниченности, то, наверное, в вечности мы это увидим открытыми глазами. Сегодня, да, глаз не видел, ухо не слышало, и на разум не приходило то, что... Ну, вот очень часто это место цитируют в отношении Христа. Но да... В отношении Христа это в первую очередь. А вообще-то, в конце концов, это то, все то, о чем мы сегодня и говорить не можем. Что и говорить не можем. Потому что мы знаем отчасти. И даже те духовные вещи, которые кто-то видел, вы их просто-напросто не можете пересказать своим языком, что вы видели даже и что вы переживали. Еще раз хочу напомнить, что передача наших чувств кому-то, она не может быть полной. Мы только знаем ту радость, которая нас посетила, и ту печаль, которая нас посетила. Тот, кому мы рассказываем, он не может понять. Мы не можем донести всей той глубины. Не говоря о Божьих переживаниях. Почему Библия говорит, этого никто не знает, кроме того, кто получает. Мы только отчасти можем что-то передать. Отчасти порадоваться и других порадовать. А вот той полноты, которую мы испытываем, знаем только мы. И, конечно же, Бог. Не сделать такой оговорки в отношении Бога, это будет несправедливым и неправильным. А уже другие люди, ну, понимают нас отчасти, равно как и мы их. Равно как и мы их. Второе, на что я хочу обратить внимание. Чего никогда не будут видеть ангелы? Что дает нам через Слово Божие, откровение Божие, чем мы будем владеть? Мы увидим Господа лицом к лицу и будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Ангелы никогда и никто, и ни один не видел лица Божие. Даже самые высшие ангелы, которые летают перед престолом. Вы помните, как они себя ведут? У них 6 крыл, и их лицо закрыто. Они не могут, не перенесут той славы, той святости, которой обладает Иисус Христос. Нам же, через то, что мы когда-то были большими грешниками, не награды за то, что были грешниками, но за то, что мы были большими грешниками, мы поняли несостоятельность своей святости. Мы поняли, что наша правда как запачканная одежда. И мы каялись. И когда мы покаялись, покаялись от чего? Что поняли свою низость. Вы никогда не будете каяться, если не поймете, что ваши поступки достойны осуждения. Вот те люди, которые говорят, я ничего плохого не сделал, я никого не обидел, Я старался жить как можно лучше. Они не идут каяться. Они понимают себя как людей, которым не надо каяться. А вот те, кто понял, что они не таковы, они говорят: «Господи, прости». И тогда Господь дает им свою стопроцентную праведность. А в этой праведности стопроцентной они могут видеть лицо Божие. Поняли, о чем я говорю? Ангелы, даже самые высокие чины, они не имеют той полноценной, стопроцентной святости Божией. Не имеют. Вы помните место Писания, что Он и в ангелах Своих что усматривает? Недостатки. Только не путайте с грехами. Те, которые ангелы были во грехах, они низвержены. Им там нет места. Но любой ангел, я думаю, со всем согласны, если сравнить его потенциал с потенциалом Христовым, Божьим, он имеет недостаток. Можете сказать, что мудрость самого высокого ангела равна мудрости Божией? Никогда. Никогда. Или красота самого красивого ангела, она не может равняться красоте Божией. И сила самого большого ангела, она не будет равна силе Божией. По сравнению с Богом, все вот эти параметры, если сравнить с ангелами, они имеют недостаток. Недостает силы, недостает мудрости, недостает еще чего. Ну, все перечисляйте. И в том числе и святости. Вот почему, в силу того, что все ангелы имеют свободную волю и имеют определенное место назначения и не имеют полноценной святости, Люцифер поэтому согрешил. У него до святости Божией не хватало, а это место, где можно согрешить. То Бог сегодня людям спасенным, которым дал свою стопроцентную святость, Он гарантирует им святую вечность. Потому что Он есть глава, а не кто? Члены тела Его. Они пронизаны Его святостью, стопроцентной. Вот почему. Ну, конечно, я не скажу, что я все объяснил на все 100%. Я только некоторые моменты взял, чего не хватает ангелам. И к чему они хотели бы проникнуть, стать причастниками, но им это не дано. Поэтому, если мы сегодня очень часто плачем, и, может быть, даже ропщим на Бога, зачем Он нас спланировал жить на земле в такое трудное время, то это только потому, что пока что на земле, и не видим будущего настоящего, и не знаем его. Но все вот эти слезы, все вот эти наши переживания, они в вечности окупятся старицей, если не больше. И Библия так говорит, что наши временные страдания, что? Производят в безмерном преизбытке вечную славу. Поэтому я еще раз обращаю внимание, им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. Посему, возлюбленные, пропоясавши числа ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Вот это конкретные советы, определенные, чтобы нам не потерять того, что Бог дал нам и что Бог нам вручил. Почему, возлюбленные, с чего начинаете? Пропоясавши чресла, чьи чресла мне надо пропоясывать, брата Вани или свои? Мы-то хотим пропоясать всех, потому что они нам мешают. Они на нас не так смотрят, они на нас говорят не так, как надо. И мы молимся: «Господи, пропояши его, да?» А надо молиться меня. Какая мне разница, что вы обо мне говорите? Оказывается, есть разница? Оказывается, есть. Оказывается, проникает сюда что-то. Почему? Потому что не пропоясаны чресла ума. Пропоясание, что такое пропоясание? Вы знаете, это пояс. И без пояса ни воин, ни тот, кто носит одежду, ну, типа халата. Ему же невозможно будет ходить свободно. Ему нужно припоясание. И здесь Священное Писание говорит, в первую очередь, обратите внимание, что проблема заключается не в вашем пастыре. Она заключается не в вашем муже, не в вашей жене даже, не в вашем соседе, не в вашем начальстве на работе. Она заключается в вашей собственной голове. Все начинается с головы. И я это не выдумал, потому что Библия неоднократно направляет нас на такие рассуждения. Она говорит, просветить очи сердца вашего. Или просветить ум. Вы знаете, самая трудная проблема, это тоже будет не ново, это поменять образ нашего мышления. Если мы не сможем поменять образ нашего мышления, мы никогда не поменяем своей жизни. Это невозможно. Невозможно правильно жить и неправильно рассуждать. Если даже я рассуждаю неправильно, я уверен, допустим, что в Библии, ну, надо что-то пересматривать. Я перед людьми, думая неправильно, могу поступать правильно ради них. Но я просто-напросто буду лицемером тогда. Это не будет нормальным явлением. Это не будет тем состоянием, которым Бог доволен. Но если у меня образ мышления изменился, он повлечет за собой изменение моих поступков, из которых откнется моя и ваша праведность. Ведь что мы называем одеждой праведности? Она соткана из наших поступков. Мы-то определяем степень праведности. Мы даже по поступкам людей, правда? По их словам, по тому, что они делают, как они относятся. Хотя это все относится тоже к поступкам. Можно все вложить в поступки. Поэтому... Посему, возлюбленные, припоясавши чесла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Вот этот текст очень важный, и стоит другой вопрос. Чем припоясать наш ум и наш разум? Вы помните другой текст Писания? «Станьте, припоясавши чресла ваши, чем? Истиною. И облегшись броню праведности», и так далее, и так далее. Чьей истиной? Моей или вашей? Божией, Божией. Кому нужна моя истина? И нужна ли мне ваша истина? И вам, и мне нужна Божья истина. И совершенно неважно сегодня для нас, как я думаю по этому поводу и как вы думаете. Очень важно, что думает Писание. Вот что важно. Вот чем надо припоясать. «Станьте, припоясавши чресла ваши истиною». Но для того, чтобы припоясать истиною, то можно припоясаться истиной, когда ее нет и не знаешь. Как можно припоясаться тем, чего ты не имеешь? Ты припоясываешь тем, что ты имеешь. Вот поэтому сегодня мы и хотим знать истину. Что в определенный момент, когда мы будем бодрствовать, и нам придет какая-то мысль, нам придется ставить вопрос ребром, принимать ее или не принимать. Вы знаете, что принятые мысли, это по сути дела уже начало для кого-то овладеть нашим сердцем и нашим существом. Потому что все-таки мы никогда не должны забывать, что историей и всем тем, что сегодня творится вокруг нас, движет мысль. Это сильнейшее оружие в духовном мире. Слово или мысль. И вы даже не подозреваете, насколько огромную силу имеет мысль или слово. Начали мы сегодня разбор. Я вам говорю, братья и сестры, хватит говорить, садитесь. И вы сели. Я вас что, садил? Что я вас за руки тянул, усаживал? Нет. Просто вы приняли мысль. И так как вы ее приняли, она стала двигать вами. Вы стали делать то, что вы приняли. А кто не захотел, он вышел за двери. Ну, понимаете, вот насколько имеет огромную силу мысль или слово. Вот почему Библия говорит, припаяшьте числа ума вашего. Потому что, если он будет не подпоясан, то никто вам не поможет. Потому что, если Божье слово приняли, оно полно Божьей силы и Божьей энергии. Кто его остановит, это слово? Оно полно благодати. Приняли от дьявола мысль, оно полно яда, оно отравит вас. Медленно, но верно. Вы знаете, не все яды убивают мгновенно, да? В некоторых случаях, некоторые яды, они действуют постепенно. И попавший в организм, они разрушают его. Вот почему здесь Петр, очень много сказавший о том большом наследстве, которое мы имеем, о той великой работе, сказал. А теперь давайте обратим внимание, откуда начинается похищение того, что вы имеете. С головы и с мыслей. Мы довольно часто даже не хотели бы обращать внимание на наши мысли. А что такое мысли? Они же у нас вереницей идут. Если их контролировать, на них обращать внимание. А между тем, это самый большой просчет в нашем духовном образовании и в нашей духовной жизни. Если мы не контролируем мысли. Поэтому я бы хотел, чтобы мы не контролировали мысли. Только поймите, что я скажу. А чтобы наши мысли были направлены в молитве к Богу и к чтению Слова Божия. Тогда этим чужим мыслям места не будет. Когда эти мысли идут потоком? Когда голова наша не занята, правда? Вот тогда они и идут. Вот мы часто говорят, дайте им работу, перестанут ссориться. У них голова будет занята тем, как успеть сделать, а не что-то другое делать. Смотрите, вот насколько важным иногда является то, на что мы иногда не обращаем внимания. Оно, оказывается, ключом является к чему-то весьма серьезному. Бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. То есть, во Христе Отец Небесный дал нам все, без всякого недостатка. И прежде всего, это прощение, без которого мы не способны были бы стать христианами. А потом и все остальное. В нем мы имеем все. И разум высший, и ум Христов. Но только я бы не хотел, я же немножко этот вопрос затронул, в явлении Иисуса Христа и во Христе мы имеем ум Христов. Мы часто способны думать, что у нас у каждого ум Христов, и он не зависит от Христа. Но мы не головы, мы члены тела. И я когда смотрю, когда у нас бывают выборы, когда выбегают 10 кандидатов, и каждый кричит, что у меня ум Христов. Я думаю, ну интересно, у кого же из вас из 10 ум Христов? Хотя вообще предельно, что Христов. Если мы пользовались умом Христовым, у нас никогда такого не было бы. Мы вообще к одному мгновенно шли бы. Но все дело в том, мы к источнику, к этому кладовой ума Христова, к голове, мы не обращаем. Мы говорим, что у меня ум Христов. Вы поняли разницу, на что я обращаю внимание? Христос есть глава. И сегодня по-человечески мы знаем, что ум в голове находится, да? Может, но и не так, не знаю, но уже так у нас принято. И исходится с Писанием, что в голове. Ну, во всяком случае, не в пятке, это уже точно. Может быть, в сердце, может, еще где-то. Но в голове считаем. И никогда рука не может сказать, что у меня разум. Голова управляет всем. Голова думает, голова просчитывает варианты. Голова анализирует что-то. А после уже члены тела подчиняются. Поэтому я очень хотел бы, чтобы вы запомнили, что мы имеем ум Христов во Христе и в Его голове. А Он нам дает команды от своего разума, каждому как члену, чтобы этот организм работал эффективно. Потому что если мы подумаем, что у нас самих без Христа ум Христов, это будет большое заблуждение. И нас тогда будет очень трудно поправить, если мы где-то ошибаемся. Как править того, у кого ум Христов? Ну что вы говорите, братья? У меня ум Христов, у меня поправлять собираетесь. Поэтому это вот серьезный недочет вот в этом вопросе. Мы имеем ум Христов, но мы должны к Нему обращаться. Бог дал нам для этого Дух Святой, чтобы этот Дух Святой брал от Него и возвещал нам. Так написано. Вы, наверное, помните написанное, что Он от моего возьмет и что сделает? И возвестит вам. Не просто я ему, допустим, у вашей головы набросал разума, и уже вы без меня можете обойтись. Нет. Мы члены тела Христова. Мы подконтрольны какому-то центру управления. В нашем организме, в нашем человеке тоже есть этот центр. Вы помните, послание к евреям, вы найдете такой текст Писания, проникает до разделения души и духа. Это что, тот центр, который управляет всем кругом. И когда вот эта мысль или слово попадает к нам, мы начинаем двигаться по той мысли, которую мы приняли. Поэтому сегодня Бог хочет нас вооружить истиной, для того, чтобы мы могли препоясать чресла ума нашего. И бодрствуя, совершенно уповать на подаваемую благодать в явлении Иисуса Христа. И 14 стих, который очень важный, и он на многие вопросы ответит нам, почему мы поступаем не так, как надо. И как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что я свят. Другой текст Писания, я его немножко расширю, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Самый большой минус в нашей жизни, что мы хотим быть похожими на всех людей. И для того, чтобы нам не отличаться от всех, мы часто игнорируем Слово Божие. И находим оправдания довольно глубокие, философски оформленные. Но Библия говорит, первый минус человека, что ему трудно отличаться от кого-то. Ему хочется быть как все. Правда, в некоторых случаях есть люди, которые пытаются обратить на себя внимание, а там они по-другому действуют. Он может сковороду надеть на голову, может тазик на ногу идти, лишь бы только на него обратили внимание. Но то, опять-таки, в общем-то, мы хотим быть похожи на всех. И притом во всем, чтобы не отличаться. А Библия говорит, как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. Но я взял другой текст Писания, с послания к римлянам. И не сообразуйтесь с веком сим. Вот это слово «сообразоваться» присутствует и в тексте, который я прочитал, и вы ни в одном месте найдете «не сообразуйтесь». Не сообразуйтесь с веком сим. А почему мы сообразуемся? Непреобразован ум. У нас настолько глубоко заложено подражать друг другу, чтобы быть похожим друг на друга, что это просто автоматически вызывает в нас поступки и мышления. И вот это подспудно, неосознанно. И вот понаблюдайте за собой, когда вы что-нибудь решаете. И одна из причин, почему вы долго решаете, вы найдете, вам не хочется отличаться от людей. Вам не хочется казаться старомодными. Вам хочется быть современными. И потом начинается жаргон. И как один из братьев сказал, сегодня у нас такое модное слово «крутой», «круто». Говорит, батя, давайте это проповедуем так, что, значит, крутость ваша, да будет известна всем человекам, Господь близко. Потому что мы хотим быть такими крутой. И вот это шелуха. Вот это осквернение речи, оно настолько вливается в наш христианский язык, иногда просто стыдно слушать. Если знаешь, что скрыто за этим жаргоном. Понимаете, как оно? Почему? А мы хотим разговаривать так, как разговаривают все. Чтобы нас не посчитали старомодными. И это один из моментов, который я сегодня подчеркиваю, почему мы часто бываем не то, что надо. В некоторых случаях это сквозит сильно во весь голос. В некоторых случаях это просто надо рассмотреть. Но оно оказывается так, да. Вот причина. Бывшими в неведении вашем. Мы привыкли к этому. В неведении. И теперь трудно перестраиваться. Это было нашей жизнью. Это было образом нашего мышления. Я совсем не говорю, я еще раз подчеркиваю, что верую, что люди были нерахами. Вы не думайте, что чем хуже, тем лучше. Речь не идет об этом. Знаете, я сегодня вижу людей, которые считают, что одеваться лишь бы как, это признак особой святости. То глупость. Это самая настоящая глупость. Библия говорит прямо и ясно. Уже не говоря о молодых, но даже старицы должны одеваться. Как? Как прилично святым. Знаете, здесь можно немножко ухватиться и не то, что надо. Поэтому припоясавшись, шла ваша истиною. И в Библии вы найдете ответы на все вопросы. Если захотите найти. Но иногда бывает невыгодно находить. И мы так и не ищем. Мы говорим, не знаешь легче, будешь знать много, придется отвечать много. Мы всегда умеем выкрутиться. Так, чтобы нас не зацепили. Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Его написано, будьте свят, потому что я свят. Вы будете подскажите, когда перерыв делать построение, потому что, наверное, где-то в половине сделаем, да? Потому что делать 9 часов, потом на 20 минут начинать, тоже как-то не совсем хорошо получается. Давайте мы до половины, если я сам... Его написано, будьте святы, потому что я свят. И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего. Оказывается, получаем мы спасение не по делам, а судимы будем как? По делам. Потому что наши дела... Это показатель нашей веры. Если во время Ветхого Завета было «делай и будешь жить», то теперь, если ты живешь, то и делай как живой. Потому что если ты называешь себя верующим, а нет у тебя дел верующего человека, то у тебя какая вера? Мертвая. Кто из вас хотел бы иметь мертвую веру? Лучше вообще тогда никакой не иметь, чем иметь мертвую. Если на это мертвая вера опасна, вы знаете чем? Тем, что она есть. Если никакой нету, проще. А там вот у меня же есть, что вот меня требуете. И вот доказать, что это мертвое, это бывает гораздо труднее, чем тому, кого вообще веры нету. Понимаете мою мысль? Дело в том, что это обманчивая вера. Это вера, которая обманывает. Живая вера. И вера спасительная. Это вера, которая соответствует дела Евангелия, дела верующего человека. Иначе просто-напросто мы должны посмотреть правде в глаза и самим себе сказать что-то. А других нам трудно судить. И я бы не хотел, чтобы мы этим занимались. Потому что мы не знаем внутреннего мира человека. Мы не знаем, почему он так сделал. Хотя, если это дело сделано вопреки слову Господь, то его и не оправдаешь. Но и меру определить не определишь. Эту меру может только Бог определить. Потому что он знает не только то, что ты сделал, но знает и почему сделал. Одно дело, я шел, допустим, на собрание, я должен был проповедовать. Я просто выдумал этот пример. И шел. Была скрытая яма, и я сломал ногу и не попал туда.